Где же это мой старший советник? Почему он не идет? Я приказал, чтобы он явился немедленно. Немедленно, немедленно! Я здесь. Привет тебе, повелитель. Ну, хорошо, что ты явился. Еще минута, и ты перестал бы быть старшим советником. Я зову тебя по важному делу, а ты медлишь. Поведай мне, какое важное дело заботит тебя, повелитель? Нас никто не подслушивает. Ну, подойди поближе и нагнись ко мне. Не кажется ли тебе, что у меня в бороде блестит седой волос? Клянусь, что борода и кудри твои черны, как шерсть самого черного барашка. Я не вижу ни одного седого волоса. Обманываешь меня, бездельник. Или ты ослеп? Повелитель, клянусь! Прекрати свои лживые клятвы, или я велю казнить тебя. Пощади, повелитель, не губи своего верного слугу. Действительно, теперь я вижу один единственный, совсем маленький седой волос. Я же говорил. Ну, подай мне щипчики, я вырву его. А здесь, около глаза, мне кажется, здесь морщинка. Лицо твое гладкое и кругло, как луна, как пшеничная лепешка, повелитель, клянусь. Ты опять клянешься? Нет, нет, повелитель, ты прав. В самом деле, я вижу крохотную морщинку. Горе мне! Не предавайся горю, повелитель. Ты в отсвете лет, ты полон сил и здоровья, ты велик и могуч, все от мала до велика боятся тебя. Да, все боятся меня, а я боюсь старости. Старости! Сейчас все трепещут передо мной, никто не смеет меня слушаться. А сделаюсь я старым, дряхлым, и люди перестанут мне повиноваться. Ну, как я тогда с ними справлюсь? Ах, всякий человек стареет, повелитель. Так устроен мир. Но сейчас тебе рано думать о старости. Нужно забыть о ней. Да, это правда. Вот что, придумай немедленно средство, чтобы я никогда не вспоминал о старости. Или я велю отрубить тебе голову. О, повелитель, такое средство найти нелегко. Прикажи, чтобы твои певцы и музыканты с утра до вечера играли и пели и отвлекали тебя от печальных мыслей. Пробовал, не помогает. Ну тогда отправляйся путешествовать. Ты увидишь новые страны и забудешь о старости. Да, а когда путешествие кончится, нельзя же странствовать всю жизнь. Нет, я вижу, ты ничего придумать не сможешь. Придется казнить тебя. Нет, нет, у меня в запасе есть еще одно средство. Прикажи казнить всех стариков в твоей стране.